Глава 18. Как прервалась? Этого не может быть. Что там случилось? Когти же уничтожили пиратов. Вот уж точно странные новости. Только не говори, что нужно возвращаться. Сигналы о помощи поступали? Уточнил Нэш по нейрокому. Что-нибудь еще? Странное? Необычное? Нет? Тогда постарайтесь установить связь. Возможно, это проблема технического свойства. Внизу остался Лин Рам с помощником и взвод когтей. Через 2 часа, если ситуация не изменится, направлю дополнительную группу под командованием офицера безопасности. Вызовешь Холла Арвила? Знаю, нехорошо испытывать радость, но мне было дико приятно, что Нэш отправит к шахте кого-то другого. Шаттл уже ожидает нас. Как только поднимемся на станцию, Холл спустится на планету. Он в любом случае собирался, но мы стараемся не оставлять корабль без присмотра. В мое отсутствие Лин Арвил выполняет обязанности заместителя. Отлично. Устало улыбнулась мужчине. Все, о чем мечтала. Добраться до каюты на Королеве Ночи, принять горячий душ и после лечь к Нэшвиллу под бочок и никуда не отпускать. Мужчина будто бы разгадал ход моих мыслей. Его взгляд потеплел, и появилось то лукавое выражение, которое совершенно не вязалось с обликом сурового капитана. Я точно знала. Сейчас передо мной настоящий Нэш, влюбленный, ласковый и такой родной. Минуя станцию, шаттл сразу направился к громадной туше корабля, чей силуэт подсвечивался опознавательными огнями. Стыковка прошла штатно. В ангаре нас уже поджидал безопасник. Я не видела его сутки, но как же он осунулся за это время? Это из-за Люси? Или из-за проблем, которые набирали обороты, как снежный ком? Лина Мина? Арвил натянул измученную улыбку. Рад вас видеть живой и здоровой. Заставили вы нас поволноваться. И я рада тебя видеть, Холл. Подошла поближе, взяла мужчину за руку и крепко сжала. Все наладится, вот увидишь. Будем решать проблемы по мере их поступления. На это заверение мне ответили скептическим взглядом, однако проявление заботы оценили. «Ничего другого не остается», — Арвил ответил на рукопожатие. «Но я правда рад, что ты в порядке. Молодец. Практически в одиночку сделала нашу работу». «Да ничего особенно не сделала. Вот Рия, да, отличилась». «Хэх», — хмыкнул безопасник, — «точнее не скажешь». «Найди их, Холл», — попросил, имея в виду пиратов. «Ну и Люси, конечно. Эти твари должны ответить за гибель наших людей». «Можете не сомневаться, Лина Микаш», — перешел на официальный тон. «Корпорация не приемлет предательства. Мы перевернем Даркуэлл вверх дном, но разыщем каждого, кто посмел вторгнуться на нашу территорию». Распрощавшись с безопасником, я отправилась к себе. Не верилось, что 4 дня назад я радовалась прибытию, горела желанием выполнить поставленную задачу. За полгода каюта так надоела, что я старалась проводить вне стен как можно больше времени. Теперь же... возникло ощущение, будто вернулась домой. Здесь, наконец-то, можно сбросить надоевшие тряпки и насладиться горячей водой. В душе я проторчала час, истратив недельный запас ценной жидкости. Зато отмылась до скрипа и окончательно избавилась от ощущения липкого холода внутри. А когда вышла, в комнате, полулежа на кровати, меня поджидал Нэшвилл. На переносном столике на колесиках стояла бутылка шампанского в ведерке со льдом, в вазочке фрукты и сладости. Отметила, что китель предусмотрительно повешен на спинку стула, а на мужчине лишь шелковая рубашка, расстегнутая на груди, и брюки. «И что же это значит?» Сделала недоуменное лицо и отжала капельки влаги с мокрых волос. Они скатились по голым плечам и впитались в полотенце, в которое я закуталась, чтобы ощутить прикосновение мягкой ткани к коже. Конечно, комбезы и термобелье практичны и комфортны в ношении, но, согласитесь, это совершенно разные вещи. Мужчина жадным взглядом прошелся по моей фигуре. Соскучился и решил сделать сюрприз. «И где же он?» Растерянно оглянулась, будто искала что-то особенное. «Иди сюда», — поманил к себе с заговорщическим видом. «И узнаешь». Я шагнула к Нэшу, а полотенце, державшееся на честном слове, упало под ноги. С особенным удовлетворением отметила, как потемнел взгляд капитана, и весь он подобрался, будто зверь перед прыжком. Хотя почему будто? Едва оказалась в зоне досягаемости, как меня смели в охапку, осыпая страстными поцелуями. «Бездна, как же я соскучилась!» Сгорая от нетерпения, рванула рубашку на груди Нэша, срывая несколько пуговичек. Затем дошла очередь и до застежки на брюках, и до умной молнии, соединяющей края ткани таким образом, что не видно шва. Я высвободила из плена одежды возбужденное орудие и слегка стиснула, лаская его вдоль ствола. Капитан глухо застонал, опрокинул меня на спину и навис сверху. Его глаза горели нетерпением, грудная клетка ходила ходуном от рваного дыхания. Как он сдерживался, ума не приложу. Сама я желала близости с той секунды, как увидела мужчину на кровати, и я точно не собиралась тратить лишнее время на прелюдии. Потом. Все будет потом. Обязательно. А сейчас раздвинула бедра пошире и чуть приподнялась, прогибаясь в спине. Потерлась влажными от соков лепестками о тугую головку и ахнула, когда Нэшвилл вошел в меня резким движением. Испугавшись, будто причинил боль, мужчина замер, чутко прислушиваясь ко мне. «Ну же, пожалуйста!» — прошептала капитану, чуть соскользнув с члена и вновь вобрав его до упора. «Мина». Мое имя, произнесенное с небольшой хрипотцой и придыханием, послужило спусковым крючком к действиям. Мгновения нашего яростного соединения растянулись в вечность и сжались в пульсирующий шар, который вспыхнул оглушительной разрядкой. Обвив Нэша ногами и прильнув к нему всем телом, я содрогалась в конвульсиях, постепенно сходящих на нет. За собственным удовольствием чуть не упустила момент, когда и Нэшвилл достиг пика, издав при этом гортанный вскрик. Вот только этого обоим было мало. Быстрая разрядка, как первая ложечка вкуснейшего десерта, который хочется смаковать и наслаждаться как можно дольше. Приятно, что и Нэшвилл проголодался не меньше моего. Он все еще находился во мне, когда его плоть снова окрепла, создавая приятное ощущение наполненности. Игривый взгляд мужчины обещал многое. Например, закрепить те приятности, что мы пробовали в прошлый раз. Чуть отстранившись, Нэш подхватил мою ногу, перекидывая ее через себя и одновременно переворачивая меня на живот. Затем приподнял за бедра, поставил меня на колени и прижался к ягодицам. Хлюпающий звук и шлепки разгоряченных тел показались забавными. Поймала себя на том, что глупо улыбаюсь. Теперь-то я поняла, что скрывалась за многозначительной фразой «Я тебя отшлепаю». Раньше воспринимала ее как угрозу наказания, но в таком контексте она определенно нравилась больше. Нэш будто почувствовал, что я расслабилась, и усилил напор. С каждым разом, что он входил в меня, из легких будто выбивался весь воздух. Я едва успевала сделать глоток, как снова лишалась кислорода. Перед глазами мелькали темные мушки. Происходящее могло показаться изощренной пыткой, если бы не приносило ни с чем не сравнимое удовольствие и жажду того, чтобы она никогда не заканчивалась. Нэш наклонился, прижимаясь к спине. Его ладони сомкнулись на моей груди, а влажный язык, вперемешку с поцелуями, проложил дорожку от шеи до лопаток. Вездесущие пальцы сминали мой живот, обрисовывали талию и вновь возвращались к упругим полушариям. А потом рука опустилась ниже, меж бедер, нащупывая бугорок клитора и лаская его круговыми движениями. Низ живота мгновенно ухнул в пустоту, закручивая его в тугую жаркую спираль. Тело содрогнулось, достигнув вершины, и разразилось каскадом судорог, от которых занемели пальчики на ногах и подогнулись колени. Спустя десяток ударов сердца Нэш тоже достиг разрядки. Он накрыл меня собой, плотно прижимая к кровати, а затем сдвинулся на бок, чтобы не раздавить. Обнял, удачно расположив ладонь на правом полушарии груди, обжег поцелуем нежную кожу на плече. «Бездна, как же хорошо!» Ласковой кошкой уткнулась в теплую подмышку. Что бы там ни возомнили о себе высшие расы, а нет ничего лучше запаха любимого мужчины, родного, разгоряченного, с капельками пота на коже. И неважно, человек ли он, архсианин или ирсай. «Мина, можно тебя на минуточку?» В каюту тактично постучала Сирье. Чуть-чуть бы раньше, я бы точно спровадила ее или проигнорировала. Выходит, специально подгадала момент. Я вот как раз проголодалась и не отказалась бы от прохладного шипучего напитка и тех фруктов, что так аппетитно выглядывали из вазочки. «Что-то случилось?» — спросила по внутренней связи. «Ты, как бы это правильно выразиться, не вовремя?» «Случилось, иначе не побеспокоила бы», — ответила андроид. «Я установила усилители сигналов в штольне, бункере и в пещере. Мы с Риком договорились поддерживать связь. Перебои начались еще на планете, но я связала их с общей проблемой. Погодные условия испортились, поднялся сильный ветер, сопровождаемый локальными смерчами. Такое на Даркуэле в порядке вещей, поэтому не стала поднимать тревогу. Вот только 10 минут назад я получила сообщение от Рика, что они подверглись атаке и... В общем, Рика Дована, модель Z, Лих 9, УИ, ВТМ, больше нет. Он перестал существовать. «Отрыжка бездны!» — подскочила на кровати, стукнув макушкой по нижней челюсти Нэша, чего-то клацнула. «В чем дело, Мина?» Капитан потер ушибленную челюсть и потянулся за покрывалом, чтобы прикрыть наготу. «Что-то случилось?» «Рия, входи!» — позвала я помощницу. «Нэш, нужно собираться!» Соскользнула с кровати и направилась в душ. Слишком быстро закончились наши мгновения счастья. Вместо того, чтобы нежиться в постели с любимым мужчиной, вынуждена вновь погрузиться в ворох проблем. Рия говорит, что Рика уничтожили. Значит, с Теодором тоже случилась беда и с теми, кто остался в шахте. Что? Нэш вновь проявил чудеса по скоростному одеванию. Пока я спешно смывала с себя следы страсти и одевалась, Рия выложила капитану подробности. «Мы можем созвониться с Арвилом?» «Уже», — сообщила помощница. «Связалась с ним. Он только прибыл в поселок и в данный момент с подкреплением направляется к шахте. Нужно поговорить с отцом, он ведь еще не в курсе последних новостей». «А я отзову Римар с поисков и направлю в поддержку Холлу, а еще переведу Королеву Ночи в боевой режим, чтобы ни одна мышь не проскочила в наше отсутствие». «Ты собираешься оставить корабль?» «Нет, я собираюсь сесть на планету». «Если потребуется эвакуация персонала, у нас не будет времени, чтобы вывозить их на грузовом боте». «Нужно поговорить с отцом. Ему столько всего необходимо рассказать, признаться, что я провалила задание, не справилась, и...» «Это по моей вине погибли сотрудники». Последнее признание далось нелегко. «Если бы я не смолодушничала тогда, Эрдай все равно не выжил, но вместе с ним столько невинных людей пострадало». «Мина». Нэш подошел и порывисто обнял. «Не смей себя винить. Никто не мог предвидеть последствий. Если уж так рассуждать, то это моя ошибка. Я, капитан, и только я решаю, кого взять на корабль, а кого выкинуть за борт. Мы поговорим с Лином Микошем вместе». Как же приятно было услышать слова поддержки. Стало намного легче. Конечно, я понимала, что не вкладывала в руки пиратов оружие и не заставляла их убивать. Освоение диких планет всегда сопряжено с риском. Те, кто согласился поехать на Даркуэлл, получили страховку и двойную оплату. Семьям погибших выплатят солидную компенсацию за потерю кормильца. Вот только никакие деньги не вернут близких. Кому, как не мне, этого не знать. Разговор с отцом дался тяжело. Непросто, глядя в глаза родному человеку, сказать, что тело его любимой исчезло, и с этим уже ничего нельзя поделать. Теодор знал, что ничего не выйдет. Уточнил Хиан Микош. На его лице сложно было прочитать какие-либо эмоции, но за этой каменной маской я чувствовала боль. Думаю, догадывался. Скрывать ничего не собиралась. Чуть позже он продемонстрировал, что драколит сам выбирает, кто ему интересен. Непроизвольно потерла запястье, которое захлестнуло красное щупальце. Эта лужа обладает разумом, способным распознавать тех, кто рядом с ним. Так на андроидов не реагировала совершенно. Обычные люди не вызывали интереса, только те, в ком течет кровь высшей расы. Но драколит поглотил Эрдая так же, как и остальных. Вот что меня удивляет. Отец задумался. А теперь вы говорите, потеряна связь с шахтой и уничтожена новейшая модель андроида? Нет, что-то тут нечисто. События как-то взаимосвязаны. Возможно ли, что вы не дождались результата? Что, если эксперимент удался? Кто напал на шахту? Эффект неожиданности потерян, и большая часть грубой силы уничтожена. Там просто некому воевать. Вы убедились, что Ирсай действительно умер. Представители высшей расы чрезвычайно живучи. «Папа, я была рядом, когда это случилось, Эрдай мертв. Рия, скажи ему, ты тоже находилась там и все видела?» «Подтверждаю, Лин Микош. Эрдай Хианкош получил смертельное ранение и скончался у Мина на руках. В драколит опустили мертвое тело». Сухо отчиталась андроид. Во время переговоров она стояла поодаль, не привлекая к себе внимания. «Тогда я ничего не понимаю». На лице главы корпорации промелькнуло недоумение. Всего лишь легкое движение бровей, но мне хватило, чтобы распознать эмоцию. Слишком уж хорошо я изучила этого человека. «Дождемся, что расскажет Холл. Он ведь уже прибыл на место». «Так точно», — отозвался Нэш. «Прибыл вместе с подкреплением. Лин Арвилл разберется и живо наведет порядок». «Посмотрим. А вот папа почему-то не был в этом уверен. В любом случае отзывайте людей из других шахт. Сажайте Королеву Ночи на Даркуэлл и занимайтесь эвакуацией. Потом заберете со станции всех, кто пожелает улететь. С главой я побеседую сам. Чтобы вы знали, он получил приказ заминировать Сигму и перевести на боевой режим. В случае, если Ирсай захватит станцию, ее надлежит взорвать». «Папа!» «Я не хочу получить залп из собственных орудий, когда флот корпорации появится в системе. Лучше уничтожить станцию и забрать при этом сотни врагов, чем потерять корабли и людей». «Ирсай этого не простят!» «Один или сотня другая ушастых уже не имеет значения. Сигма не способна защитить планету, это нам доказали пираты. Завтра вы демонтируете этот ретранслятор и перенесете его на Королеву Ночи. Мина, ты еще не использовала тот чип, что я дал перед отъездом? Сейчас самое время». На этом разговор завершился. Порадовало, что Нэш проявил тактичность и не стал уточнять, что за чип и для чего нужен. Следом за нами в переговорную отправился Энгвар Горд. А в кабинете для ожидания я приметила Вальмера Кунга, наблюдателя из Империи Линари. «Что будем делать?» — спросила у капитана. «Предлагаю перекусить где-нибудь и дождаться Горта. Обговорим с ним порядок действий. Полагаю, Линзак также захочет присутствовать». «Он не сильно возмущался, когда забрали его ребят на планету?» «Нет, они с Холлом, на удивление, быстро нашли общий язык. Все же одна служба. Оба, как никто, понимают необходимость тех или иных мер». Мы поднялись на крышу многоэтажки, где располагалась посадочная площадка для флайеров. Там же приютилось кафе, где подавали приличный кофе и стоял пищевой синтезатор 4-го поколения. Пока ожидали заказ, за столом воцарилось тягостное молчание. Хиан Микаш многое не договорил, только слушал и принимал решение. Впереди предстоял разбор полетов, но перед этим отец соберет полную информацию. Примерно через полчаса к нам присоединился начальник станции. Сразу, как устроились в кафе, отправили Энгвару сообщение, где можно нас найти, если возникнет такое желание. Оно возникло, можно было бы в этом не сомневаться. Толстяк даже успел сделать заказ, пока поднимался на лифте. Дроид-официант и Горд подкатились одновременно. Мужчина плюхнулся на стол, утирая рукавом пот со лба, подхватил с подноса бокал со освежающим напитком, осушил его до дна и только после этого выдохнул. «Нам надо обсудить эвакуацию и линкалинг. Прошу забронировать каюту на Королеве Ночи для моей семьи. Сразу говорю, на Сигме есть люди, готовые заплатить, чтобы улететь на вашем корабле». «Но мы и так возьмем всех, кого сможем увезти». Я удивилась такой просьбе. «Возьмете, не спорю, но сами понимаете, ресурсов не хватит. Людей придется погружать в криосон. Мне бы этого не хотелось». «Это безопасная процедура, уверяю». Осторожно начал Нэшвилл. «Подумаю, что могу для вас сделать». Уважаемый капитан Каллинг, есть еще кое-что. Я бы хотел сразу договориться насчет груза. Часть продуктов, думаю, погрузим в трюм королевы уже сегодня. Плюс воду, необходимой для длительного полета мелочи. Учитывайте, что люди захотят забрать личные вещи, поэтому давайте сразу определим объем багажа на каждого человека. Полагаю, эти вопросы лучше обсудить с Рией. Нэш указал на андроида. «Хорошо». Толстяк удовлетворенно кивнул. «К обеду сделаем оповещение и проведем видеоконференцию. Лина Микаш, Лин Каллинг, ваше присутствие успокоило бы жителей. Объясните людям, что не стоит паниковать, это временная мера ради общей безопасности. Об Ирсайской эскадре не будем распространяться. Пусть лучше угроза исходит от пиратов. Это знакомый враг». Решив еще с десяток организационных моментов, мы ненадолго распрощались с Лином Гортом и отправились в гостиницу. Нам выделили прежние номера. Вернее, жилье так за нами и числилось на время пребывания на Сигме. «Есть новости из планеты?» Нэш вопросительно уставился на Рию, на что та покачала головой. «Если бы такие новости были, капитан узнал бы первым. Холл у него в прямом подчинении». В шахте и так перебои со связью. Для нашего успокоения ответил андроид. Насколько мне известно, к этому моменту группа уже добралась до бункера. Потребуется время, чтобы разобраться в ситуации, после чего они найдут способ связаться. На нейроком Реи как раз поступил вызов, и я невольно замерла в ожидании новостей. Однако помощница дала понять, что это не тот абонент, которого так хотели услышать. «Извините, но вынуждена покинуть вас. Капитан, нужно разрешение на загрузку трюмов, и, похоже, без вас там не обойтись. Дроиды не подпускают погрузчиков». Как-то так получилось, что я осталась одна. Самое время, чтобы ознакомиться с содержимым чипа. С некоторым волнением вставила его в считыватель на нейрокоме, ввела пароль и прошла ряд проверок, идентифицирующих личность. Без этой процедуры содержимое самоуничтожилось бы. Пока файл подгружался в нейросеть, переоделась в домашнюю одежду, налила себе воды и устроилась на кровати, включив для настроения видеоряд пейзажей с родной планеты. Как только на иконке нейросети замигал значок о готовности информации к просмотру, я тут же нажала старт. Перед глазами развернулась картинка с изображением улыбчивой темноволосой девушки и невероятно красивого представителя высшей расы, неуловимо похожего на Ирдая. И если бы тот сбросил десяток-другой лет, сменил надменное выражение лица и почаще улыбался, сходство было бы идеальным. Неужели Ирсаи бывают такими... человечными? Настоящими? Первое, что поразило при взгляде на красивейшую пару, что довелось увидеть. «Это прабабка Рейта с мужем? Не может быть!» С удивлением отметила остроконечные ушки девушки, кокетливо выглядывающие сквозь темные прятки. Но даже не это заставило замереть в восторге и умилении, а то, как эти двое смотрели друг на друга. Будто бы каждый для другого был смыслом жизни, центром вселенной, продолжением его самого. Как же им повезло найти настоящую любовь. «Говори, ты первый». Тем временем картинка ожила, и Рита легонько подтолкнула мужчину в бок. «Ри, мы же договаривались, что ты начнешь». Ирсай состроил обиженное лицо, но долго дуться не мог, сдался под просящим взглядом пары. «Ладно, давай я. Только учти, вырежем этот кусочек, чтобы потомки не подумали, что мы ссоримся». «Как скажешь, любимый». Рита заразительно улыбнулась. «Итак, дорогие потомки», — Грай перешел на серьезный тон. «Это видео предназначено на тот случай, если нас вдруг не окажется рядом». Вообще-то, мы планируем растить внуков, правнуков и даже праправнуков, но мало ли куда заведет жажда приключений. Итак, для начала хочу показать наш новый дом. Панорама синего неба сместилась, открывая раскинувшийся позади супругов пейзаж. Судя по всему, снимали с возвышенности, потому что внизу в уютной долине, как на ладони, лежал живописный город. Невысокие домики, сложенные из камня, соседствовали с современными ангарами и взлетными площадками для глайдеров. В центре особенно выделялась пирамидальная площадка с двумя полукруглыми стеллами в центре. «Портал?» — ахнула, рассматривая наследие древних. «Для этого я остановила запись и увеличила изображение до максимума. Непонятные символы покрывали как сами каменные стеллы, так и основательную круглую плиту, на которой они установлены». Стоп-кадр позволил рассмотреть мелкие детали и даже местных жителей, среди которых угадала Ирсаев и обычных людей. А как же карантин? Выходит, обитатели Даркуэлла вели вполне мирную жизнь, заводили семьи, строили дома и города. Что же с ними случилось? Для чего уничтожили этот райский уголок? Столько зелени и разнообразных цветов, в которых утопала долина, я не видела даже на курортных планетах. Природа Даркуэлла поражала воображение — и никак не вязалась с теми унылыми красно-коричневыми пейзажами, что лицезрела недавно. Появилось множество вопросов, которые я бы с удовольствием задала прапредкам. К сожалению, такой возможности не предоставили, а потому я вновь включила запись. Грай рассказывал о жизни в долине, о тех трудностях, что возникали у переселенцев и как они их преодолевали. В словах прадеда сквозила гордость за проделанную работу, и, честное слово, ему было чем гордиться. Ну вот, Рита нарочито нахмурилась. Рассказал только хорошее, свалив на меня обязанность сообщить плохие новости. «Так, у тебя же был выбор». Хитро прищурился Грай. «Могла бы начать первой и оставить вторую часть послания за мной». «Знаю». Девушка нахмурила лоб, но тут же улыбнулась мужу. Она потянулась к нему и чмокнула в щеку. «Я должна это сделать сама». «Итак, дорогие потомки», — посерьезнев, Рита повернулась к камере. «У меня неприятное известие. Очень скоро. Всего этого рая, в создание которого мы вложили душу, не станет». Девушка обвела рукой долину, но, похоже, имела в виду планету. «И в этом целиком моя вина. Но, просчитав возможные варианты, сразу скажу, иного выхода нет. Дело в том, что я родилась на далекой планете под названием Земля». Когда обращение замерло на последнем кадре, я схватила стакан воды, что приготовила ранее, осушила залпом. Запись сделали до того, как орбитальный удар превратил Даркуэлл в мертвую планету. И это сотворили мои предки лишь для того, чтобы защитить мир от древнего зла, спрятанного в жерле потухшего вулкана. Они не знали, удастся ли воспользоваться порталом и сбежать до взрыва, а потому попытались запечатлеть счастливые события, сохранить важные моменты. Удивительно было увидеть дедушку маленьким карапузом и осознать, что именно ради него и сотен других поселенцев Мин, Хиан, Коши решились на отчаянный шаг. За пределами этой долины на планете бушевал вирус. Люди и Ирсаи превратились в полумертвых безумцев, бросающихся друг на друга с желанием убивать. Но самое страшное — этой безумной толпой грамотно управляли. Постепенно, одно за одним уничтожая поселение на Даркуэле. И этот кукловод — древний Энои, сознание которого поместили в тело Ирсая, жестокого убийцы, виновного в гибели большей части экипажа Патори. Бункер вокруг медкапсулы с Эноем соорудили Рита с Граем. Так они ограничили губительное ментальное воздействие на окружающих. Сама криокамера — к этому времени была заключена в кокон из невероятной псионической силы, которую предкам, обладающим похожими способностями, разрушить не удалось. Они рассчитывали расплавить древнего в вулканической лаве, надеялись, что сверхвысокие температуры растворят или хотя бы повредят нанокиты. Собственно, ни одно живое существо не спаслось в той катастрофе, только те, кому удалось воспользоваться порталом. Рита описывала, насколько живучи нанокиты, и как они однажды вернули ее к жизни. Наверняка именно эта часть рассказа зацепила внимание отца. Значит, шахтеры не случайно обнаружили месторождение драколита. Хиан Микаш целенаправленно искал останки древнего, рассчитывая, что они станут ключом к возрождению мамы. Вот только находка слишком опасна. Папа не мог этого не понимать. И да, в заключительной части записи находилось послание отца. «Мина. Девочка моя, знаю, ты меня сейчас осуждаешь. Но я верю, когда-нибудь поймешь, почему так поступаю. Ты видела деда и бабушку. Их невозможно забыть. Когда отец впервые показал эту запись, я не поверил, считая рассказ вымыслом, сказкой. Однако навсегда запомнил светлый взгляд, которым Римин смотрела на мужа, и мечтал встретить кого-то, кто также смотрел бы на меня». Когда мы познакомились с твоей мамой, я сразу понял — это она. Гибель Лючи изменила нашу жизнь, и я поклялся, что сделаю возможное и невозможное, чтобы вернуть ее хоть на миг. Поначалу я заинтересовался планетой из-за портала. Если Рита и Грай перенеслись в прошлое, то, может, и я смог бы вернуться в то время, когда Лючи была жива. Увы, даже следов долины не осталось, так сильно изменился рельеф». Портал безвозвратно потерян для потомков. Зато нашелся другой ориентир — вулкан, и я начал рыть в этом направлении. Сколько изнурительных лет ожидания прошло, пока шахтеры бурили скважины, пробивали штольни, опускались глубже под землю и не находили ничего интересного. Но я не отчаивался, не опускал руки и в итоге добился результата. Однако я не сумасшедший, чтобы выпускать в мир то, отчего наши предки пытались избавиться. Их знания и способности не чета моим. И если уж они прибегли к такому радикальному методу, значит, на то имелись веские основания. Поэтому, девочка, ты выполнишь то, что я скажу. И если ситуация выйдет из-под контроля, не дай древнему выбраться в мир. И если поймешь, что все зашло слишком далеко, уничтожь ретранслятор, корабли, станцию и средства передвижения. Чтобы ты знала, Рия получила точно такой же приказ. Он вступит в силу с того момента, как активировалась запись на чипе. Береги себя, дорогая. Ты единственная, что у меня осталось в жизни. Я очень сильно тебя люблю. И я люблю тебя, папа. Прошептала, глотая непрошенные слезы. В последнее время я стала часто плакать. Снова навалилось ощущение тоски и одиночества. Не кстати вспомнилась гибель Эрдая и то, что почувствовала в этот момент. С ним будто бы умерла часть меня. Тогда в шахте я не успела об этом задуматься, была потрясена и раздавлена случившимся. Затем Нэшу удалось отвлечь от проблем и забот. Теперь же чувство невосполнимой потери накрыло с новой силой. «Бездна, почему же так больно? Почему?» Задавала вопросы в пустоту и не находила ответов. «Мина?» На связь вышла Рия. «Что случилось? Я зафиксировала сильное сердцебиение и резкий скачок давления. Ты себя плохо чувствуешь? Нужна медицинская помощь?» «Я в порядке», — отозвалась, хлюпнув носом. «Скажи, тебе поступили распоряжения от отца?» «Да, как раз обрабатываю данные. Если хочешь, я сейчас же приеду». «Нет, не нужно. Спасибо за беспокойство. Мне хочется побыть одной. До связи». Отключилась и бухнулась навзничь, раскинув руки в стороны. Так пролежала до самого обеда, бездумно рассматривая потолок и воскрешая в памяти события последних дней. Так уж получилось, что мне не пришлось делать выбор между Нэшем и Эрдаем. Будь Эрсай чуточку человечнее, не наделай стольких ошибок, походи он хоть капельку на прадедушку Грая. Что тогда? Себе врать не стоило. Нэш так и остался бы другом, защитником, надежным человеком. Но судьба распорядилась иначе. Эрдай погиб, а моему спокойствию ничего не угрожает. Разумная честь меня твердила, что это наилучший выход. Даже поддавшись очарованию Шастова, я бы не смирилась с убийством сотрудников корпорации. И это в итоге принесло бы только страдания, ведь Ирсай никогда бы от меня не отказался, так что его преждевременная смерть спасла нас обоих от разочарования в любви. «Бездна, и все-таки это больно». Защитным жестом прикрыла рукой грудь, как будто сердце способно вырваться наружу. «Не хочу больше никого терять». Свернулась калачиком и горько заплакала.